Врач предпринял еще одну попытку заполнить пробел в его памяти. Ходили кое-какие слухи, их распространяли газетенки подрывного характера, что будто бы хирурги страны, собственно, и не покидали, что на самом деле их тайным порядком отправили в трудовой лагерь Миллефорте. Диктатор гневно встопорщил плечи, выпрямился, намереваясь опровергнуть зловредную ложь, но затем вдруг обмяк, прикрыл веками глаза. «Ага», — негромко вымолвил он. Отослав врача, диктатор позвонил начальнику трудового лагеря Миллефорте. «Не думаю», — сказал диктатор после нескольких минут обмена любезностями, «что тебе известно, как там поживает в Америке госпожа Сампрос». «Госпожа Сампрос, хирург». «Не так, чтобы очень, говоришь?» «Отлично, отлично. Знаешь, я вот тут подумал, а ну как она суровой нью-йоркской погоды не выдержала или какой-нибудь там накачавшийся наркотой негритос изнасиловал ее, да еще и убил?» «Да, так это что же, выходит, она в отличной форме, а? В боевой?» И кресло диктатора опять затрещало, на сей раз от прилива охватившего старика облегчения. На следующий день диктатор получил доставленное ему скоростным автомобилем, а после мотоциклистом, письмо от самой госпожи Сампрос. «Дорогой господин президент», — говорилось в нем, — «насколько я поняла, вас заинтересовало мое здоровье. С моим здоровьем все хорошо, а как с вашим?» «Ну, довольно пустой болтовни. Похоже, я обречена на то, чтобы вечно давать показания. Вот вам еще одно. Никакого счастья в Америке я не обрела. Напротив, пережитое в ней лишило меня всякого интереса к хирургии. Лучше бы мне было не покидать мужа и детей ради здешнего изнеженного существования. Однако я полагаю, что каждый из нас должен страдать от последствий принимаемых нами решений. И я смирилась с жизнью здесь, жизнью изменницы, от которой нет больше пользы ни человеку, ни скоту. С сожалениями, Гала Сампрос». Задумчиво выпятив губы, диктатор смял письмо в кулаке. Он никак не мог припомнить слово, которое и услышал-то впервые всего пару дней назад, хотя как почетный доктор литературы должен был знать его лет уж 100. «Да», — думал он, — «тут потребуется это, как ее? Ага, сноровка». Служба безопасности, прежде чем допустить Галу Сампрос к диктатору, обязана была убедиться, что она не укрыла на себе никакого оружия. Докторский саквояж ее выпотрошили, даром, что выдан он ей был личным врачом президента и ничего почти не содержал. Длинную резиновую трубку растянули в виде опыта два крепких кулака, а ну как ею можно попытаться удавить народного вождя. Маленький одноразовый шприц неохотно оставили в стерильной его упаковке, а вот ампулу с антибиотиком конфисковали. Может, в ней яд? Молодой человек расстегнул пальто Галы и ощупал ее от подмышек до щиколоток. Пальцы у него были ласковые, доскональные, словно он прочел в какой-то книжке, что эрогенные зоны могут крыться у женщины в самых несусветных местах. Он даже юбку ее приподнял и провел средним пальцем по трусикам вдоль щелки влагалища, полагая, возможно, что кто-то из его товарищей солдат мог по рассеянности забыть в нем некий заостренный предмет. Щупик электрического кабеля, скажем, или швейцарский армейский нож. Она его как выхватит, да как на президента набросится. И через минуту-другую этот молодой человек вытащил из нагрудного кармана ее жакета шариковую ручку. Играя с кнопочкой, острие с шариком на конце выскакивало и пряталось, молодой человек озабоченно хмурился, словно ему предстояло принять непростое нравственное решение. Гала Сампрос улыбнулась невольно, чем повергла молодого человека в еще пущую озабоченность. Какая нелепость! Ее привезли из такой дали, чтобы она вскрыла скальпелем грудную клетку диктатора, а телохранители норовят убедиться, что она не пронзит ему сердце дешевым шариковым стилом. «Мощнее меча!» — насмешливо улыбнулась она, когда охранник вернул ей желтую ручку. Диктатор благосклонно поприветствовал госпожу Сампрос, протянув ей ладонь через письменный стол, тот самый, за которым он несколько лет назад подписал приказ о ее аресте. Рукопожатие было крепким, но ласковым, он улыбался, губы у старика были немного синюшные от рака, который спеленал его сердце. «Для меня большая честь принимать вас здесь», — сказал диктатор. Что было чистой правдой. Он проверил всех, кто мог заменить Галу, и не нашел никого и в половину столь же хорошего. В дальнейшем необходимо будет создать условия, при которых в медицину придет больше мужчин. Госпожа Сампрос молчала, пока диктатор тряс ей руку. Сохраняя на лице выражение совершенно бесстрастное, она вытянула свою ладонь из его, прозаично, как будто ладонь была инструментом или тампоном, который ей еще пригодится. Сидеть здесь посетителям было не на чем, и она стояла, перекладывая докторский саквояж из левой руки в правую, и пока диктатор оглядывал ее с головы до ног, изучала кабинет. Она с удивлением обнаружила, что кабинет был именно таким, каким он ей представлялся, каким может воображаться ребенку кабинет диктатора. Массивный красного дерева письменный стол с обилием кожаных папок и пожелтевших бумаг на нем. За столом мягкое вращающееся кресло, в котором диктатор мог с немалым удобством нежиться. На одной из стен портрет диктатора, маслом, а может быть, огромная цветная фотография, умело подделанная под масло. Незанавешенное, выходящее во внутренний двор окно. И все. Никаких больше столов, кресел, книжных шкафов, застекленных ящичков, никаких инструментов для исполнения функций более сложных, чем одобрение или порицание, что первым в голову взбредет. Ничего указывающего на недиктаторские черты диктаторской личности. Ни шкатулок с крышками, ни клюшек для гольфа, ни безделушек, ни плакатов западных кинозвезд, ни оленьих голов на стенах, не свисающих с потолка изваяний Мадонны. Ничего. В речах своих президент бахвалился тем, что у него нет иных интересов, иного досуга, кроме неустанных забот о процветании страны. И теперь Гала видела, что это чистая правда. «Ну что ж, может быть, взгляните на мои рентгеновские снимки?» — предложил старик. «Хорошо». Отрывисто согласилась она. Диктатор вручил ей папку с серебристо-серыми картинками. Госпожа Сампрос изучила их одну за другой, поднимая к солнечному свету, вливавшемуся в окно за его спиной. Украдкой она время от времени опускала взгляд чуть ниже, всматриваясь сквозь прозрачные пленки в лицо диктатора. Ей представлялось, что она сумела бы различить на этом лице страх.